по вихляющему серпантину с довольно завидной скоростью, насвистывая какую-то веселенькую мелодию. Если бы нервы у эсэсовцев были пожиже, и они в своих весьма насыщенных командировках постоянно не встречались с какой-нибудь опасностью, то впору, как и предупреждал Миних, глаза от страха закрывать. Даже их личный и опытный водитель, бурно реагирующий в самом начале пути на все сложности горной дороги, сидел как на иголках, не желая даже каким-нибудь случайным образом отвлечь толстяка от дороги. Любая оплошность Миниха, залихватски ведущего автомобиль, могла стоить жизни всей их компании. Наконец, преодолев очередной поворот, автомобиль выскочил на небольшое горное плато, на котором и располагались те самые пресловутые лечебные термальные источники, на которых еще тысячи лет назад римлянами были выстроены бани. В небольшом распадке нескольких горных кряжей расположился даже небольшой сербский поселочек. Пролетев по узким улицам в уже сгустившихся сумерках, толстяк ловко завел широкий автомобиль в узкий створ ворот бани, не рассчитанный на такую серьезную технику, и остановился во дворе, где их уже поджидали мотоциклисты. Пару минут позже подтянулась и остальная охрана. «Не думал, что ты такой умелый гонщик, Кнут», — произнес Матиас, когда Миник заглушил двигатель. «Но будь на моем месте кто-нибудь другой, штаны бы, наверное, пришлось поменять». И гауптштурмфюрер СС весело заржал. Нервное напряжение все-таки давало себе знать, как бы он ни пыжился. «Так я в молодости в автогонках участвовал», — признался Цилинляйтер, выбираясь из машины. «И довольно успешно». Его глаза подернулись дымкой воспоминаний. «Но то дела давние, килограммов этак 50 назад!» И он комично хлопнул себя ладонью по весьма выдающемуся животу, чем вызвал волну искреннего смеха приезжих эсэсовцев. «А ты мне нравишься, Кнут!» Вылезший из машины гауптштурмфюрер СС покровительственно потрепал толстяка по плечу. «Не каждый решится перед посторонними людьми посмеяться над собой. Хочешь, я замолвлю за тебя словечко в Берлине?» — неожиданно поинтересовался он. «Мне такие весельчаки-гонщики пригодились бы в команде». «Ты серьезно, Матиас?» — толстяк даже опешил. «Более чем, Кнут», — серьезно ответил Грейс. «Мы постоянно в разъездах. Бывает и так, что и ноги срочно уносить приходится. А еще один профессиональный водитель нам бы не помешал. Или золотые фазаны — твое настоящее призвание? А так вольешься в элитные части зондеркоманды аж...» «Да я с радостью!» — возбужденно воскликнул толстяк. «Вот хоть прямо сейчас. Здесь ведь тоска смертная!» — пожаловался он эсэсовцам. — Вот только по горным дорогам погонять одна отрада и осталась. — Ну, сейчас это проблематично, а вот по возвращении я тебя не забуду, — пообещал гауптштурмфюрер СС, которому действительно понравилась лихая езда толстяка. — Спасибо, Матиас! — даже расчувствовался толстяк. — А сейчас, комрады, следуйте за мной! Надо признать, что и на этот раз пронырливый Цилинляйтер ни капельки не соврал. Отдых удался на славу. Были и ванны с лечебной термальной водой, отлично расслабляющие после тяжелого дня. Было и пиво с колбасками и чварками, которое расслабляло даже лучше термальных ванн, если им запивать что покрепче. Ну а лучше всего расслабили напряженные тела, конечно же, приглашенные толстяком девушки весьма фривольного поведения, которых Миних отбирал лично. Массажи, песни-танцы, ну и все такое прочее, для чего их, в общем-то, и притащили. В общем, вечер, постепенно перешедший в глубокую ночь, несомненно удался. О чем эсэсовцы не преминули сообщить, когда насытились во всех смыслах. Возвращаться обратно в прибой они решили лишь на следующий день. Удобных и уютных комнат, убранных в сербско-деревенском стиле, хватало. Перед сном все участники регаты, находясь в основательно накачанном состоянии, собрались в каминном зале, где потрескивал огонь в большом очаге, сложенном из дикого камня, чтобы выкурить по папироске на сон грядущий. «Друзья!» — заплетающим языком произнес толстяк. «Надеюсь, вам понравилось?» «Да еще как понравилось!» — ответил Вальтер, державшийся намного лучше Миниха. «Готов повторить». «Я пришлю добавки к тебе в комнату», — пообещал толстяк. «И вообще, друзья, и что вы забыли в нашей дыре?» — А мы, дружище, — Вальтер, усмехнувшись, глубоко затянулся сигаретой, — а вроде как ищем настоящих упырей. Ты, случайно, таких не встречал? Глава шестая. Миник сначала выпучил глаза, а после вновь пьяно икнул. — Что? «Мне не послышалось, Матиас, вы ищете упырей?» «Упырей, упырей, Кнут», — подтвердил эсэсовец. «Тебе что-нибудь известно об этих тварях? Говорят, они здесь водятся». «Вы верно шутите, камраден!» Толстяк шутливо погрозил пальцем, больше похожим на колбаску, своим новым приятелем. «Надо же, упыри!» И он укоризненно покачал коротко стриженной головой. — И это личное задание рейхсфюрера СС? — Никаких шуток, Кнут! — предельно серьезно произнес гауштунфюрер СС, неторопливо потягивая пенный напиток из большой глиняной кружки. — Это, между прочим, особо секретная информация, за разглашение, которое можно и на фронт уехать из этого захолустного, но весьма теплого местечка. Толстяк поперхнулся и закашлялся. Постучав себя кулаком в грудь, он схватил свою кружку с пивом и в несколько глотков ее осушил. — Надо же, упыри! — выдохнул, принес он. — Это вампиры, что ли? Ну, которые в страшных сказках кровь сосут? — А с чего вы решили, господа, что эти вампиры где-то здесь водятся? — А ты никогда не интересовался местным фольклором, Кнут? — задал Целлинляйтеру неожиданный вопрос Грейс. — А вот еще! — толстяк недовольно наморщил свой нос, похожий на свиной пятак. — Интересоваться сказками грязных унтерменшей недостойно истинного арийца? — Так-то оно так, — не стал спорить с Минихом эсэсовец. — Но ты посмотри на эту проблему с другой стороны. — Это с какой же? Толстяк тут же попался в искусную логическую ловушку, выстроенную опытным гауштунфюрером СС. Правда, Миних пока еще этого не понял. — Ты же, дружище, не отрицаешь того факта, что Рейх пришел в эти земли навсегда? Начал психологическую экзекуцию СССР. «Нет, конечно!» По-другому ответить толстяк и не мог, в принципе, да еще имея в собеседниках ребят из Черного Ордена. «Значит, это теперь наша земля, и мы, немцы, обоснуемся здесь, будем строить жилье, заводить семьи, растить детей, так?» «Так!» Согласно кивнул Миних. А за порядком на этих уже наших землях будут наблюдать такие же, как ты, золотые фазаны. Гауляйтеры, крайсляйтеры, орксгруппляйтеры, целленляйтеры, блокляйтеры. Монотонно бубнил гауштунфюрер СС, усыпляя внимание толстяка, чтобы нанести главный и сокрушительный удар. «Каждый на своем уровне, так?» «Так», — не понимая, куда клонит Матиас Грейс. «Тогда какого хрена ты, Кнут, Тот, от которого полностью зависит безопасность наших немецких граждан, срать хотел на проблемы, которые могут испортить им жизнь, а то и лишить ее. — Кто я? — испуганно подскочил с места Целенлайтер. — Я срать не хотел, вернее, не срал. Я, как положено, тут да какие проблемы могут быть с глупыми сказками про вампиров? — Вот... Ты даже не в курсе, Кнут, как их называют в этих диких местах, — ткнул указательным пальцем прямо в грудь толстяку гауптштурмфюрер. — А туда же рассуждать, что может принести проблемы в будущем, а что нет. Скажи спасибо мудрости рейхсфюрера СС, что заботится о немецком народе, как о собственных родных детях. — Спасибо великому рейхсфюреру СС! Подрагивающим голосом выкрикнул Целенлайтер, подскочив на ноги и истово выбросив правую руку в нацистском приветствии, проревел. Зик Хайль! Сырая простыня, в которой он был замотан после бани, соскользнула с его объемного пуза и шлепнулась к его ногам. Толстяк резко нагнулся, чтобы ее подхватить, и со всего размаху впечатался лбом в крепкую дубовую столешницу. Столешница выдержала, а вот Миних отправился в глубокий нокаут, свалившись под ближайшую лавку. «Дерьмо собачье!» — по-немецки выругался Вальтер, плюнув на голую задницу толстяка, торчащую из ватлавки. «Он что, в обмороке?» «Похоже на то», — согласился Грейс, набрасывая на пятую точку Целенлайтера простыню. «Как там говорят русские...» Заставь дурака Богу молиться, он свело прошивет. Воистину, Матиас, — хохотнул Бунге, достав бутылки с пивом из ведра с холодной водой. — Ты ему, похоже, с нашими упрями совсем мозги на бок свернул. Оставшийся ледяной жидкостью, он окатил валяющегося на полу радушного хозяина. — А где вампиры? — заорал Кнут, подрываясь с пола. Похоже, что с пьяных глаз, да после удара, что-то ему там примерещилось. — Да не ори ты так, Кнут! — рыкнул на него гауптштурмфюрер СС. — Нет пока тут никаких вампиров! — Нет! Толстяк плюхнулся на лавку, по которой растекся жирной амебой. Посреди его лба наливалась синевой солидная шишка. — Хух! Ну и привидится же такое! Он вновь наполнил пивом кружку до краев и в несколько глотков ее осушил. Затем под смешки и улыбки эсэсовцев осторожно потрогал растущий рог. — Надо же было так! — сокрушаясь, произнес он. — Я готов внимательно слушать про вампиров! — неожиданно заявил он. — Если эти твари действительно существуют, я должен знать о них все! — Да ладно! — не повел Грейс. — Прям все-все! Все-все. Но самое главное, как убить этих тварей, ну, вампиров. — Надо же, какое омрвение, — покачал головой Матиас. — Похоже, что удар головой об стол добавил тебе ума, Кнут. — Может, и так, — не стал лезть на рожон Целенлайтер. — Расскажите про вампиров, раз уж никто не собирается спать. Может, закуски обновить, — предложил он. — Я сыт и пьян. — мотнув головой, произнес Бунге. — Поэтому пас. — Не надо больше закусок, Кнут, — присоединился к приятелю Матиас. — Что же касается упырей, которых мы ищем? — Ну, начнем с того, что в этих землях их называют вурдалаками. — Вурдалаками, — эхом повторил толстяк. — Да, вурдалаки. Так называются у славянских народов вампиры. Они в представлении местных унтерменшей — мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей. У них совершенно те же повадки, что и у всех прочих вампиров. — Откуда вы все это знаете, друзья? — спросил Миних. — Это наша работа, Кнут, — ответил гауптштурмфюрер СС. А еще мы книги любим читать и внимательно слушать сказки, легенды и прочие истории. То, что я тебе сейчас рассказываю, написал лет 100 назад один русский, бывший проездом в этих неуютных местах. Да и не только он. А мы прибыли сюда, чтобы это проверить. Здесь Матиас Грейс цитирует строки романа Алексея Толстого «Семья Вурдалака», написанного в 1839 году. «И что он еще такого о них писал?» — спросил Толстяк. «А еще он писал, что местные вурдалаки весьма опасные твари. Они предпочитают сосать кровь у самых близких своих родственников и у лучших своих друзей. А те, когда умрут, тоже становятся вампирами». «И эта вампирская зараза имеет свойство распространяться», — подключился к разговору и Вальтер. «У нас есть документально оформленные свидетельства очевидцев, будто в то время в Боснии и Герцеговине население целых деревень превращалось в вурдалаков». «Да и не только в славянских землях встречалась эта зараза», — вновь перехватил нить разговора Грейс. «В любопытном средневековом труде о привидениях некий аббат Агюстен Кальме приводит тому ужасающие примеры». Агюстен Кальме, при рождении Антуан Кальме, известный под религиозным именем Дом Кальме, 1672-1757 года. Французский ученый, аббат-бенедиктинец, родом из Лотарингии. Приор аббатства Сен-Кристоф, 1715. Аббатство Сент-Леопольд в Нанси, 1718. И аббатство Сенон, 1729 год. Один из выдающихся членов конгрегации Сен-Ван и Сен-Хидульф. Автор ряда богословских работ на тему толкования Библии, нескольких исторических работ и трактатов на тему оккультизма, в том числе автор известного трактата о явлениях духов. «Императоры германские не раз назначали комиссии для расследования случаев вампиризма. Производились допросы, извлекались из могил трупы, налитые кровью, их сжигали на площадях, но сперва пронзали им сердце. Судебные чиновники, присутствующие при этих казнях, уверяют, что сами слышали, как выли трупы в тот миг, когда палач вбивал им в грудь осиновый кол. Они дали об этом показания по всей форме и скрепили их присягой и подписью». «Так почему же вы ищете здесь, а не у нас на родине, в Германии?» — с недоумением произнес Толстяк. «Германия не наша зона ответственности, дружище», — успокоил Миниха Гауптштурмфюрер СС. «Там работают наши коллеги, специалисты очень высокого класса, так что за Фатерлянд можешь быть совершенно спокоен». «А где лежит конечная точка ваших поисков?» — поинтересовался Целенлайтер. — «Мне не сообщили, куда вы направляетесь?» «Некая горная сербская деревушка Крняча», — произнес Грейс, — «должна находиться где-то поблизости от прибоя». «О-о-о, Крняча», — покачал головой Толстяк, — «знаю такую. Довелось побывать один раз. Вот где действительно настоящая дыра в заднице, сплошные горы да лес». «Знал бы ты, Кнут, в каких задницах нам с Матиусом довелось побывать», — рассмеялся Бунге, переглянувшись с командиром и коллегой. «Ты бы давно обделался. Что там в этой Крняче имеется? Люди-то хоть живут или заброшенная деревня?» «Живут вроде», — словно сомневаясь в своих словах, произнес Целенлайтер. «В самой деревне жилых дворов 20-30, не больше. Правда, часть ублюдков при нашем появлении разбежались. Остались только древние старики да старухи, которым и так со дня на день на тот свет. Электричества у них нет, водопровода, соответственно, тоже», — продолжал вещать Кнут. «Да там у них ни хрена нет, кроме занюханных овец, тощих коров, да блесших псов». Для них технический прогресс — пустой звук. Они как сидели в своем дерьмище 1000 лет назад, так и сейчас продолжают. Не завидую я вам, комрады. — Да что бы ты понимал, — произнес гауптштурмфюрер СС. — Возможность прикоснуться к древней истории даже таких неполноценных народов — настоящее чудо. Мы же с Вальтером ученые, а не просто погулять вышли. Я профессор, а он доктор исторических наук, — напыщенно произнес Грейс. — А служба? Так весь Патерлянд сейчас служит нашему великому делу. Как завещал нам еще Карл Великий Дракнах Остен. А вот как сомнем и завоюем всех этих ублюдков, что лишь по какому-то недоразумению зовутся людьми, так и заживем в свое удовольствие, Кнут. Карл Великий. Король франков с 768 года, в южной части с 771 года. Король лангобардов с 774 года. Герцог Баварии с 788 года. Император Запада с 800 года. Основатель империи каролингов, отец Европы. Впервые после падения Римской империи объединивший большую часть Западной и Центральной Европы. Его правление положило начало каролингскому возрождению. Великим, как считается, Карл именовался еще при жизни. Например, в современных ему анналах королевства франков и жизни Карла Великого Эйнхарда. По имени Карла династия Питпиенидов получила название каролингов. От его имени, возможно, произошло славянское слово «король». Дракнах Остен. Натиск на восток. Выражение, клише, появившееся в середине XIX века и использовавшееся в националистических дискуссиях во второй его половине. Термин употреблялся в кайзеровской Германии в XIX веке и позже в нацистской пропаганде для обозначения немецкой экспансии на восток, подчеркивая стратегическую важность германской колонизации Востока для расширения немецкого жизненного пространства в конкурентной борьбе с другими народами, в первую очередь с русскими. В XX веке термин применялся советскими, а также польскими историками для описания немецкой экспансии. Лозунг «Дракнах Остен» появился в немецкой истории рано, а именно в VIII-XIII веке, когда немцы вели наступление на земли западных славян, особенно в бассейне реки Лаба и вдоль всего южного побережья Балтийского моря от Шлезвига до Прибалтики, где они также остро конкурировали с балтийскими, коренные народы Пруссии, и финно-угорскими народами, предками эстонцев. «Эх, побыстрее бы! Предлагаю выпить за нашу скорую победу, камрады!» — предложил Миних, наполняя кружки собутыльников пивом. «Пивом? За победу великого немецкого народа? Ты с ума сошел, Кнут?» — проревел Бунге. «Коньяк еще остался?» «Коньяка нет», — с сожалением произнес Миних. «Но есть отличная сливовая ракия». Толстяк метнулся за стойку некого подобия бара и притащил оттуда одну бутылку крепкого алкогольного напитка местного производства. «Ну вот». Ракия. Балканский крепкий алкогольный напиток, бренди, получаемый дистилляцией ферментированных фруктов. «Попадешь к чертовым унтерменшам, научишься пить всякую гадость!» — недовольно буркнул Бунге. «Шнапса тоже нет?» «А вот это ты зря, Вальти!» — возразил своему напарнику Грейс. «Настоящая ракия куда лучше шнапса. Уж поверь моему опыту!» Мне в свое время довелось поколесить с экспедициями по Балканам. Я очень высоко оценил все прелести славянской ракии. А ты еще, Кнут, нам ее раньше на стол не поставил. Для себя берег? С притворной строгостью вопросил он Целенляйтера. А? Да как вы могли такое подумать, комрады? А вот Миних переполошился совершенно без притворства. «Да я вам самое лучшее, что у меня было!» Быстро затараторил он, даже слегка задыхаясь от волнения. «Я этот коньяк из самой Франции для самых торжественных случаев берег!» «Так, ну, хватит уже ныть!» — рассмеялся гауптштурмфюрер СС, хлопнув толстяка по потному плечу. «Я пошутил. Разливай поскорей. За великого фюрера! За тысячелетний рейх! За нашу скорую победу!» После таких тостов грех было не выпить еще по одной, и по второй, и по третьей. И погасшая была пьянка вновь вспыхнула, как лесной пожар, раздуваемый ураганным ветром. О том, что кто-то всего-навсего несколько минут назад собирался спокойно спать, все благополучно забыли. За первой бутылкой изумительной сербской ракии, пришедшейся по вкусу всем присутствующим фрицам, пошла вторая, а за ней третья. Таким в усмерть упитым гауптштурмфюрер СС себя уже давно не чувствовал. Последний раз он так надирался, наверное, еще до войны, в начале 30-х годов. И как бы это ни показалось странным, в экспедиции на территории СССР, на раскопках скифских курганов. Сам Матиус с ностальгией вспоминал те годы, когда между СССР и Германией, тогда еще ее называли Веймарской республикой, существовало некое подобие теплых отношений. Ведь с самого начала 20-х годов оба государства стремились свергнуть систему, созданную победителями в Первой мировой войне. Германия, страдавшая от обременительных репараций и уязвленная положениями коллективной ответственности Версальского договора, была побежденной нацией, переживавшей потрясение. А окончание тяжелейшей гражданской войны в России сделали и Германию, и Советский Союз международными изгоями. Их сближение в межвоенный период было весьма естественным процессом, и не только в военной области. И наиболее интенсивным периодом сотрудничества СССР с Веймарской Германией пришелся как раз на начало 30-х годов. Нынешнее назначение на пост начальника сербской экспедиции зондеркоманды H тоже произошло из-за отличного знания гауптштурмфюрером СС Матиасом Грейсом нескольких славянских языков, большим багажом знаний об истории этих неполноценных народностей, да и опыт работы имелся немалый. В общем, профессор исторических наук, известный археолог Матиас Грейс, оказался идеальной кандидатурой для подобной работы. «И это, камрады!» — начал в очередной раз пьяный Кать, произнес толстяк Целенляйтер. «Я совсем забыл вас предупредить, что в эту чертову кнечу даже на вашем автомобиле не доехать. Ножками придется топать!» Он истерически заржал, а после, словно подрубленный, без чувств рухнул под лавку. Глава 7. Пробуждение для гауптштурмфюрера СС Грейса было намного хуже смерти, ведь у мертвого голова бы так не раскалывалась, как она сейчас трещала у Матиаса, переплюнувшего с лихвой всемыслимые и немыслимые нормы спиртного. К тому же, с момента последней грандиозной попойки, о которой он с ностальгией вспоминал, прошло больше десятка лет. Возраст тоже давал о себе знать, моложе Грейс не стал. «О, дьявол!» — схватившись за голову, простонал эсэсовец, с трудом разлепив заплывшие от пьянки глаза. «И зачем же я столько выпил?» Не получив ответа на этот вопрос, он постарался оглядеться, поскольку абсолютно не помнил, где и как он окончательно отрубился. Может статься и так, что под лавкой в обнимку с толстяковым Целенляйтером. Потемневший от времени бревенчатый потолок, мозоливший в данный момент его слезящиеся глаза, ни о чем не сказал гаумштурмфюреру СС. Он с одинаковой вероятностью мог пребывать как в своей комнате, так и валяться на полу где-нибудь на территории этой чертовой сербской бани. Осторожно повернув голову, чтобы не вызвать очередной взрыв внутричерепной боли, Матиас выдохнул с облегчением. Он находился в своей комнате. Это ему подсказал собственный мундир, болтающийся на крючке возле входа. Рядом с ним на кровати обнаружились две очаровательные, полногрудые фигуристые сербки, так разительно отличающиеся от его костлявой и сварливой жены немки. Матиас не любил свою супругу и женился на ней только ради научной карьеры. Его тесть заведовал египетским отделом Германского археологического института, старейшего и крупнейшего научного заведения в мире. Но сейчас на былую благосклонность тестя ему было полностью наплевать. Он уже не тот наивный юнец с горящим взором и страстью к пыльным древностям. Он уже добился определенного веса и влияния на своем поприще. Ведь не каждого немецкого археолога примут с распростертыми объятиями и в Анненербе, а тем более в Зондеркоманде аж. Но и разводиться со своей осточертевшей женушкой Грейс все же не спешил. Мало ли как повернется судьба. К тому же успевал волю отвести душу в своих многочисленных и постоянных экспедициях, подолгу отсутствуя дома. Да и не приветствовали в Рейхе разводы, особенно в рядах членов Черного Ордена СС. Формы голых и храпящих рядом красоток радовали глаз, даже несмотря на чудовищное похмелье, которое испытывал многострадальный организм Грейс. Однако надо было срочно что-нибудь предпринять, пока разошедшийся в черепушке молотобоец не разнес все в хлам. Необходимо было срочно принять лекарство, которому его научили все те же русские приятели-археологи, с которыми он так неслабо отрывался в Советском Союзе. К тому же лекарство было предельно простое, которое весьма сложно забыть, даже пребывая в том состоянии, в котором сейчас и находился Матиас. Как говаривал научный руководитель той далекой экспедиции в долину скифских курганов, подобное лечится подобным. И еще он всегда неизменно добавлял, что неправильный опохмел приводит к длительному запою. Что-что, опохмеляться старший русский товарищ умел виртуозно, чему и обучил всех своих подопечных. Вот только сил, чтобы добраться до этого самого лекарства, у гауптштурмфюрера СС абсолютно не было. Преодолевая тошноту и болезненную пульсацию в висках, он оторвал свою руку от кровати и звонко хлопнул раскрытой ладонью по ближайшей крепкой и соблазнительной заднице одной из девиц, что спали рядом. «Ай!» — воскликнула девушка, проснувшись и подскочив с кровати с перекошенным выражением лица. Но даже в таком виде она была куда привлекательнее, чем его законная супруга с нанесенной на рожу тонной дорогого макияжа. — Принеси мне выпить, — прохрипел по-немецки Грейс. — Шнель, шнель! — Я не понимаю по-немецки, гер-офицер, — затрясла разохмаченной головой голая девица, отчего ее полные груди тоже лениво качнулись. Но Матиаса они сейчас совершенно не интересовали. «Мамурлук», — перешел на сербский гауптштурмфюрер СС, — «донеси ми пите». «А, похмелье!» — наконец-то сообразил девица. «Выпить принести». «Шнель, фаст, быстро!» — прошипел Грей с пересохшим горлом на нескольких языках. «Иначе к саду умрете». — добавил он по-сербски. — Садохи рада найти. Я сейчас принесу, — пискнула сербка, и даже не накинув халатика, так и умчалась голышом. — Неси, скорее неси, — продолжал хрипеть гауптштурмфюрер СС, уткнувшись взглядом во вторую женскую задницу, которая даже ухом не повела, а продолжала беспробудно спать. Наконец, с большим подносом в руках вернулась первая девица и уселась на краешек кровати рядом с изнемогающим от головной боли Грейс. Держа поднос на коленях, она наполнила рюмки раки из початой бутылки и протянула ее немцу. Грейс долго возился, отрывая голову от подушки, а затем пытаясь усесться. С большим трудом, но ему это удалось, после чего он в один замах, как учили его все в той же памятной экспедиции в России, закинул в себя долгожданное лекарство. Его сначала чуть не вывернуло наизнанку от резкого и неприятного запаха спиртного. Однако, когда прохладная, но одновременно и обжигающая жидкость прокатилась по его пищеводу и взорвалась в желудке кумулятивным снарядом, он облегченно выдохнул. Рвотные позывы отступили, и профессор смог хватануть воздух полной грудью. Огонь мгновенно побежал по жилам и, приятно стукнув немца в темечко ласковым теплом, унимающим боль и дарующим долгожданное умиротворение. Зрение слегка поплыло, да и сам мир качнулся, чуть накренился, но заиграл новыми, отсутствующими ранее красками. — Дай мне жжешь и одно, — подобревшим голосом, в который вдруг вернулась жизнь, по-сербски попросил добавки Матиас. Девка ловко наполнила опустевшую стопку, которую Грейс выпил уже потихоньку, смакуя приятный натуральный вкус местной раки. Настроение стремительно улучшалось, но главное было не переборщить с лечением. Иначе все сроки, обещанные профессору Левину, а через него и самому рейхсфюреру СС, пойдут неприходимым славянским лесом. А Матиас возлагал на результаты этой экспедиции большие надежды. После второй рюмки гауштурмфюрер СС хрумкал обнаруженный на подносе соленый огурчик и закинул в рот прямо руками пару горстей квашеной капусты. Не удержавшись, он взял с подноса миску и выпил из капусты весь рассол, который скопился на дне чашки. Вот теперь стало совсем хорошо. «Можешь туда отнесешь», — распорядился Матиас, и голая девица послушно исчезла с подноса. Грейс встал с кровати и потянулся. В голове приятно шумело, но терзающая боль куда-то исчезла. Снова захотелось жить и радоваться жизни. Он замотался в высохшую простыню и шагнул за порог своих апартаментов. Едва он вышел из комнаты, вокруг него закружились хороводом работники бани, приглашая наперебой принять освежающие ванны, сделать массаж и все такое прочее для поправки пошатнувшегося здоровья. Чем Матиас с радостью и воспользовался. В общем, где-то к трем пополудни вся их веселая гоп-компания была более-менее вменяема и дееспособна. После плотного обеда с массой мясных закусок и всего лишь парой стопочек, так полюбившейся и Вальтеру Ракии, было решено возвращаться обратно в прибой. «Так что ты там говорил о корчняге?» Вспомнив, чем закончился вчерашний разговор с толстяком, поинтересовался Матиас. — Наши машины туда не пройдут? — Не, не пройдут, — подтвердил своим словам Миних, усаживаясь хорько рядом с водителем. На этот раз садиться за руль он не стал. Сказывались вчерашние возлияния и сегодняшнее похмелье. — Туда ведут лишь горные тропы. Можно добраться только пешком. — А как быть с нашим грузом? — взволнованно спросил Вальтер. — У нас же инструменты, палатки, матчасть, продукты. — Продукты можно купить у местных жителей, — произнес Миних. — Палатки можете тоже не брать. Там хватает заброшенных домов. Разместите в них свою охрану, а сами станете на постой у старосты. Я напишу ему записку, — пообещал Целенлейтер. А к завтрашнему утру я постараюсь найти несколько лошадей для вас и ослов для оставшейся поклажи. — Черт! — прорычал гауштурмфюрер СС. — Потеряли целый день. Почему же потеряли, Матиас? Попытался подсластить командиру горькую пилюлю Вальтер. Ты же хотел встретиться с местным любителем истории, напомнил он. А вот и проведем время с пользой, пока Кнут подготовит все для нашей завтрашней экспедиции. Ты прав, Вальтер. — согласился с помощником профессор Грейс. — Мы посетим знатока местной истории. Чем черт не шутит? Может быть, у него мы найдем документальное подтверждение нашей теории? — Кнут, показывай дорогу. Обратная дорога в прибой прошла куда как спокойнее, чем предыдущим днем. Водитель, в отличие от безбашенного гонщика-толстяка, весьма впечатленный горной дорогой, ехал на редкость осторожно и аккуратно. Но все равно на особо крутых поворотах, проходящих по самому краю пропасти, сердце у немцев замирало. Однако все и в этот раз закончилось благополучно. Заехав по дороге в канцелярию, Целенлейтер отдал распоряжение подчиненным по поиску гужевого транспорта, а после вместе с эсэсовцами отправился в гости к местному историку-краеведу. Городишко был небольшой, поэтому до указанного толстяком адреса немцы добрались буквально за 5 минут. Обнаружить искомого субъекта удалось на его рабочем месте, в маленьком краеведческом музее, который, собственно, он сам и основал, и сам же наполнял материалами, сам же сидел на кассе и сам же проводил экскурсии. В общем, сам историк, как и его небольшой музей, был этакой достопримечательностью маленького городка. Музей располагался в небольшом двухэтажном домике, расположенном почти в центре прибоя. Но не на центральной улице, а спрятавшись в небольшом тупичке, сплошь заросшим желтеющими осенними липами. Подъехавший к музею Хорьх лихо затормозил у самого входа, и из него неторопливо выбрались немцы, слегка потрепанные после вчерашнего пьяного разгула. Заметив в окно таких необычных посетителей, оккупанты не жаловали развлечения подобного толка, предпочитая посещать кабаки, пивнухи и другие увеселительные заведения. Приобщаться к сербской истории немцы совершенно не собирались. — Господа, желают посетить наш музей! — выскочил на крыльцо историк, оказавшийся весьма пожилым сухопарым мужчиной, лично встретившим у входа поднимающихся по лестнице фашистов. «Я проведу для вас экскурсию по моим экспозициям совершенно бесплатно. Меня зовут Душан Костич, и я смотритель этого небольшого...» «Да помолчи уже, Душан!» — поморщившись, произнес толстяк. «Этим господам из СС не интересны твои экспозиции. Им интересно совершенно другое». Тут же принялся нагнетать Миних. «Из СС!» Неожиданно побледнел смотритель музея. «Но за что? Я ничего предосудительного не сделал. Я законопослушный гражданин, лояльно отношусь к новым властям, с партизанами связей не поддерживаю. Да вы же меня знаете, господин Миних. За что меня арестовывать?» «Успокойтесь, Душан». Поднявшийся на крыльцо гауншофюрер СС положил ладонь на плечо старика. «Никто не собирается вас арестовывать. Мы хоть и из СС, но у нас совершенно другие задачи». «Мы с вами в некотором роде коллеги», — подключился Вальтер, — «тоже историки. Это профессор Германского университета археологии Матиас Грейс. А я доктор исторических наук Вальтер Бунге», — представился он. Они с Матиусом договорились с самого начала вести беседу с этим сервым краеведом помягче, чтобы не спугнуть его ненароком. А то с перепугу он им ничего путного и не расскажет. А так, по-хорошему, имелся неплохой шанс разговорить старика. — Постойте! — неожиданно воскликнул Костич. — Вы тот самый профессор археологии Матиас Грейс? — Думаю, да, — улыбнулся гауншофюрер СС. — По крайней мере, в нашей области науки мне со своими тезками как-то встречаться не доводилось. А в чем, собственно, дело? — Ну как же! 35-й год! Египет! Долина царей! — воскликнул старик. — Гениальная монография, посвященная изучению так называемых проклятий фараонов. — Вы читали? — изумленно приподнял одну бровь Матиас. Именно с этой монографии началась его блистательная карьера в Аннанерве, а позже в рядах особо секретной зондеркоманды H. В ней Грейс подробнейшим образом перевел, каталогизировал и разобрал по косточкам структуру проклятий более 30 известных на тот момент гробниц, к которым у него был доступ. Его научный труд, вышедший в печать в год образования наследия предков, наделал большого шума в научных кругах, поскольку в этой работе тогда еще совсем не профессор Матио Грейс в качестве допущения предложил широкой публике несколько вариантов, каким же образом все эти проклятия должны были работать. Грейс даже разобрал это на примере экспедиции лорда Карнавона и Говарда Картера. Джордж Эдвард Стэмпхоп Малина Герберт, пятый граф Карнавон, английский ПР, египтолог и собиратель древностей. В сезон 1909 года лорд Карнавон, который уже несколько сезонов занимался раскопками в Египте, нанял Говарда Картера. Говард Картер, английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в долине царей близ Луксора открытие гробницы Тутанхамона, признанное одним из решающих и наиболее известных событий в египтологии. Ох, как забурлило тогда научное сообщество, как только его не обзывали коллеги по цеху. У Грейса до сих пор ныли зубы от этих воспоминаний. Однако после того, как его монографию с подачи профессора Левина, которого Матиус с тех пор едва ли не боготворил, прочел сам рейхсфюрер СС Гиммлер, на забитого всеми шарлатана словно пролился золотой дождь. И его карьера резко скакнула в такие заоблачные выси, о которых он едва ли мечтал. — О! — закатив глаза, произнес с придыханием пожилой серб. — Я не только читал, я ее подробнейшим образом конспектировал. — Да что же мы стоим на крыльце? — неожиданно опомнился Костич. — Прошу вас в мою скромную обитель. Вам, конечно, не интересны наши... Постойте, а что же вас привело в наши края? Неужели какие-то исследования? — Да, мы собираемся кое-что искать в ваших краях. Не стал скрывать гаунштурмфюрер СС. «Если вы сможете нам помочь, я буду вам безмерно благодарен». «Профессор, простите, но это я буду вам безмерно благодарен, если сумею принести хоть какую-то пользу такому выдающемуся ученому. А если вы еще позволите мне присоединиться к вам?» — взволнованно произнес старик. — В ваших изысканиях мечта всей моей жизни сбудется. — Я не против, — ответил Матиас. — Но раскопки будут проводиться в горах, без элементарных бытовых удобств. — Я согласен на все, — воскликнул Душин. — Не смотрите на мой возраст. Я еще крепкий старик. Вы не пожалеете, профессор. — Хорошо, — кивнул Грейс, проходя следом за стариком в его кабинет. — Только у нас мало времени. Отправляемся завтра утром от рейхсканцелярии. — У нас мало времени, Душин, — нетерпеливо добавил он. — Давайте приступим к делу. — Я в вашем полном распоряжении, — заверил профессор Старый Серп. — Что вас интересует? — Интересующая нас тема несколько своеобразна, — произнес Грейс. Нас интересуют любые документальные свидетельства, если у вас таковые найдутся, — добавил он, — о любых проявлениях вампиризма. Вурдалаки, упыри, одним словом, кровососущие твари на сербской земле. Старик посмотрел на немца неверящими глазами, а после подвинул к себе стул и тяжело на него опустился. — Что с вами, Душан? — участливо обратился к старику Грейс. — Вам плохо? — Как вы узнали? — пораженно прошептал пожилой серп. — Собирать доказательства существования вурдалаков — еще одна моя страсть. У меня есть, что вам показать, господа. Глава восьмая. На мгновение в кабинете историка-краеведа Костича воцарилась абсолютная тишина. Последняя фраза старого серва слегка выбила Грейса из колеи. Такого подарка судьбы он совершенно не ожидал, предполагая, что ему придется рыть носом землю, чтобы найти хоть какую-то информацию, подтверждающую правильность выбранного места для изысканий. А тут, вдруг, ни с того ни с сего, и такой царский подарок. В такие совпадения гаумштурмфюрер СС не верил. Однако надо было еще посмотреть, что там насобирал этот старикан. Может быть, все его так называемые исторические изыскания не стоили и выеденного яйца. — Вы это серьезно, коллега? — первым разорвал затянувшееся молчание Вальтер. — Истории про вампиров — ваша страсть? — Нет, не просто истории про вампиров, а документальные подтверждения их существования, — поправил Бунга старик. — Присаживайтесь, господа, — радушно пригласил нежданных гостей Душан. Немцы расселись на потрепанных венских стульях, стоявших вокруг старенького письменного стола. Сам же хозяин кабинета, достав из ящика стола связку ключей, подошел к небольшому несгораемому шкафу, скромно притулившемуся в углу помещения. Грейс разглядел латунную металлическую табличку, расположившуюся над облупленной дверью металлического ящика для хранения ценных документов и банкнот. Надпись на табличке, написанная по-русски, гласила: «Братья Смирновы, Москва, Мясницкая, угол Лубянской площади». «Знали бы вы, — произнес пожилой серп, засовывая ключ в замочную скважину, — как тяжело мне было достать в начале века такой несгораемый ящик в нашей глуши. Мне сказочно повезло купить его одного разорившегося русского купца». Замок щелкнул. Душан повернул металлическую рукоятку и распахнул толстую дверцу сейфа. Небольшой ящик оказался забит под самую завязку пухлыми растрепанными папками с какими-то бумагами. А вот поверх бумаг лежал желтоватый обломок человеческого черепа, который старикан с превеликой осторожностью взял в руки. Когда он его вытащил, стало заметно, что череп словно разрублен на две неравные половины. Отсутствующую левую часть с глазницей и затылочную частью и правую, лицевую, которую Костич держал в руках, как будто бесценную реликвию. Он положил черепушку на стол перед эсэсовцами. «Именно с этой находкой все и началось», — произнес он. «Еще в юности я нашел этот череп, принадлежавший вурдалаку». — А почему вы считаете, что этот череп принадлежал именно вурдалаку? — полюбопытствовал Грейс, приняв артефакт из рук старого серба. — На первый взгляд ничего необычного. — Сейчас покажу. Душан забрал череп у нациста. — Смотрите. Он развернул черепушку, отрубленной частью, к немцам. Любому любопытствующему, далекому от человеческой анатомии, сложно это заметить. Но я специально проштудировал анатомические атласы, несколько раз побывал в морге, смотрел, как доктора трепанируют черепа, консультировался с ведущими патологоанатомами. Старик засунул палец куда-то под верхнюю челюсть черепа и на что-то там нажал. Произошедшее далее поразило присутствующих эсэсовцев. Лицевая часть черепушки неожиданно слегка сплющилась. Лобная часть уменьшилась, а верхняя челюстная кость как будто выдвинулась вперед. Клыки неожиданно заострились и выпрыгнули из челюсти, основательно увеличившись в размерах. «Как это?» — не удержавшись удивленно, произнес Вальтер. «Это что, какой-то фокус?» «Согласен с коллегой», — поддержал своего напарника Гаунштурмфюрер СС. «Где вы раздобыли такой удивительный экземпляр? Сами сделали?» «Не правда ли это чудо, господа?» Прямо-таки с детским восторгом произнес старый серп. «Я ничего не делал», — Душин помотнул головой. «Как я и говорил, это оригинальный череп вурдалака. Я наткнулся на него совершенно случайно около 50 лет назад и с тех пор потерял покой». «Можно?» Грейс протянул руку и взял разрубленную надвое черепушку. «А где его вторая половина?» «Не знаю», — пожал плечами старик. «Возможно, что она была захоронена где-то совершенно в другом месте. Похоже, что эту тварь разделали на куски, которые закопали далеко друг от друга». «В моем селе, там, где я проживал раньше», — пояснил Костич, — «ходила одна легенда, которая передавалась из уст в уста на протяжении поколений. О том, как один странствующий паломник, следующий в Святую Землю, сразился в нашем селе с древним вурдалаком и его победил». «Да, согласно кивнул Матиус, подобных легенд множество. Но этим...» — он тряхнул черепушкой, которую держал в руках. «Может похвастать не каждый. Вернее, таких экземпляров вообще не существует, если, конечно, это не искусная подделка». «Что вы, господин профессор!» — сплеснул руками старик. «Она настоящая, можете провести любую экспертизу». «И как она оказалась у вас?» — полюбопытствовал Бунге. «Возле моей родной деревни, Прцовцы. Сейчас ее уже нет. Уничтожил горный обвал», — пояснил старик. «Так вот», — продолжил он, — «возле деревни стоял разрушенный древний мост, выстроенный еще при римлянах. С годами он разрушался все больше и больше, пока в один момент одна из его опор не упала. И этот кусок черепа был замурован в эту самую опору. Я случайно наступил на него, не заметив. Вот сюда». И старик опять надавил на что-то, заставив черепушку урдалака оскалиться в очередной раз. «И он вонзил мне свои зубы в ногу. Шрамы остались до сих пор. Могу показать», — предложил он, наклоняясь к ботинку. «Не надо», — поспешно остановил его Матиас. «Я вам верю. Интересно, как это работает?» Положив разрубленный череп на стол, Грейс принялся его внимательно рассматривать. «Смотрите, господа», — принялся пояснять Душин, — «кости найденного мной черепа не соединены жестко, а могут трансформироваться с помощью пластичных хрящей и связок. Вот этих», — вооружившись перьевой ручкой, словно указкой, ткнул в черепушку старик. «Что самое удивительное, за прошедшие годы, да что там годы, столетия, эти хрящи и связки не утратили своей пластичности и работоспособности. К тому же, изучив массу человеческих черепов, я могу сказать с уверенностью, у обычных людей нет ни единого намека, даже рудиментарного, для существования подобного механизма. Это совершенно иной вид жизни, господа». Рудиментарные органы, рудименты. От латинского «rudimentum» – зачаток, первооснова. Органы, утратившие свое основное значение в процессе эволюционного развития организма. «Это очень и очень занимательно», – задумчиво произнес Гауптштурмфюрер СС, несколько раз заставляя кусок черепа трансформироваться. «И еще обратите внимание, коллеги, и на эту особенность!» Старикан, явно поймав кураж, даже начал называть эсэсовцев коллегами. Но они даже не обращали на это внимания, полностью поглощенные изучением артефакта. «В носоглоточной области имеется большая полость, перекрываемая двумя костяными клапанами. а выдвижные глазные зубы черепа сложного строения и внутриполые. Эти зубные каналы соединяются с носоглоточной областью, они как бы связаны воедино и должны действовать как единая система. — И вы можете пояснить, как действует эта система? — уточнил Грейс.